В январе 1918 года Анрэп снова вернулся в Россию, надеясь встретиться с Ахматовой. Пытаясь разыскать ее, он пешком по льду перешел Неву, чтобы попасть на Выборгскую сторону, где Анна жила у Срезневских. Она была тронута его поступком, сказала, что он подвергал себя серьезной опасности, что офицеров хватают на улице. Борис показал ее черное кольцо, которое носил на цепочке на шее. Этот талисман не мог его не защитить, а кроме того, он предусмотрительно снял погоны. Анрэп написал сентиментальные воспоминания об этой встрече, как мне кажется, значительно преувеличив силу своих чувств. Анна Андреевна тронула кольцо. «Это хорошо. Оно вас спасет». Я прижал ее руку к груди. «Носите всегда». «Да, всегда. Это святыня», — прошептал я. Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза. Она протянула ко мне руки. Я горел в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. Анна Андреевна ласково улыбнулась. «Так лучше», — сказала она. Примечание. Борис Анрэп. О черном кольце. Последнее замечание явно звучит фальшиво. Ведь столько ахматовских стихов проникнуты чувством разочарования от отъезда Анрэпа. Тем вечером Ахматова и Анрэп собирались на генеральную репетицию лермонтовского маскарада. Роскошный спектакль шел в переполненном зале, несмотря на то, что на улицах продолжали стрелять. Спектакль пророчил катастрофу и конец света, а на улицах вершился мрачный карнавал, и кровь лилась на снег и камни. Анрэп, проявивший хладнокровие и смелость перед лицом опасности, не ждал от советского правительства ничего хорошего. Сразу же после встречи с Ахматовой он первым поездом покинул Россию и отправился в Англию. Неясно, рассказал ли он Анне о своей давней связи с Элен Мейтленд. Примечание. Роберта Ридер в разговоре с Элен Файнштейн в 2004 году предположила, что даже если это и было, то не повлияло на нее. Отсутствие Бориса вдохновило Ахматову на новые стихи. «Все тебе, и молитва дневная, и бессонница млеющий жар, и стихов моих белая стая, и очей моих синий пожар». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 110. Жизнь Анрэпа в Англии сложилась счастливо. Он не утратил своего обаяния даже в старости. Анна Уолхайм, первая жена известного философа Ричарда Уолхайма, знала его гораздо позднее, когда он жил с Мод Рассел, одной из покровительниц мозаичного отдела Национальной галереи. Анна Уолхайм вспоминает Анрэпа как очаровательного человека, любившего играть в шахматы, и явного эгоиста. Примечание. Телефонный разговор с Элен Файнштейн, июнь 2004 года. После Октябрьского переворота интеллигенция стала пытаться найти место в новом марксистском государстве. Многие выехали в Грузию, в Тбилиси, но наиболее прозорливые, такие как Анрэп, предпочли перебраться в Западную Европу. Старый порядок остался в прошлом, а вместе с ним ушла в прошлое и спокойная, упорядоченная жизнь. Деньги на банковских счетах потеряли ценность. В стране не хватало продуктов и топлива. Мандельштама никогда не призывали в армию. В 1916 году он оказался в Крыму. С новым миром он столкнулся в 1918 году. Его город, его семья, все, кого он любил, все умирало. В Петрополе прозрачном мы умрем, где властвует над нами Прозерпина. Примечание. Мандельштам, стихи. Мандельштам писал об умирании города даже тогда, когда смотрел в ночное небо. Великолепный рефрен повторяется в одном из его стихов. «О, если ты звезда, воды и небо, брат! Твой брат, Петрополь, умирает!» Осип Мандельштам, стихи. Война не прекращалась. Ахматова продолжала верить в милосердие Божие, но страдания огромного количества людей заставляли ее думать, не является ли эта трагедия расплатой и возмездием за распущенность высших классов общества. К этому времени на юге начала формироваться армия противников революции. 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров принял решение о расстреле всех, кто связан с белогвардейскими организациями, принимал участие в заговорах и восстаниях. Тем не менее, противники большевиков, и в их числе муж Марины Цветаевой, Сергей Эфрон, с оружием в руках присоединились к Белой армии. В стране началась кровопролитная, жестокая и бессмысленная гражданская война. Беспощадную картину того времени Михаил Булгаков дал в романе «Белая гвардия» 1924, а затем в пьесе «Дни Турбиных» 1926. Война длилась 3 года. Обе армии проливали моря крови. В стране жестоко подавлялись крестьянские восстания, устраивались казни заложников. Обычная торговля между городом и деревней практически прекратилась. За несколько лет население Петрограда сократилось с 2 миллиона до 500 тысяч человек. Люди страдали от голода и холода. Однажды вечером Ахматова слушала, как хор мальчиков исполнял реквием Моцарта, а, возвращаясь домой, встретила процессию во главе со старым священником. Он сказал Ахматовой: «Перестань думать об искусстве. Искусство никому не нужно. Лучше открой табачную лавку». В Москве положение было не лучше. Марина Цветаева только что родила 2-го ребенка. Условия, в которых она жила, были ужасающими. Однако, несмотря на всю непрактичность, Цветаева обладала важным качеством, которого всегда недоставало Ахматовой – крепким здоровьем. Она могла пилить дрова, топить печи, мыть картошку в ледяной воде, и при этом еще успевала следить за своей 6-летней дочерью Алей. И все же младшую дочь ей пришлось отдать в сиротский приют, где девочка умерла. В 1917 году Цветаева писала: «Вся русская революция на 5 лет вперед. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверения, потери лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь». Примечание. Цветаева. «Октябрь в вагоне». Не все разделяли подобный пессимизм. В январе 1918 года, когда Блок написал «12», идеалисты все еще надеялись, что разрушение старого мира станет основой для нового братства народов. Блок даже изобразил самого Христа во главе отряда красногвардейцев. Поэма начинается с изображения Петрограда, занесенного снегом. Несчастная старушка не может понять, зачем огромный кусок ткани извели на плакат «Вся власть учредительному собранию», когда из нее можно было бы сделать столько портянок для ребят. 12 человек с винтовками, с цигарками в зубах идут по улицам города. Вдруг раздается выстрел. Это убита одна из своих проституток, 12 продолжают свой путь под красным флагом, убивая и сквернословя. Отмыкайте погреба, гуляет нынче голодьба. Примечание. Блок. 10 поэтических книг. Москва. Московский рабочий. 1980. Страница 408.